но иногда попадали в точку. Так, например, удачно были запрещены к показу «Сумерки 24», «Град», и «Сумерки 25», «Небольшая облачность», дабы избежать истерии и массовых самоубийств. С «Сумерками» в США вообще было не все гладко. На их почве могло покончить с собой двойное количество зрителей, и фанаты, и ненавистники. А ведь вампирам совсем не просто себя убить. Касательно Хэллоуина ситуация грозила выйти из-под контроля. Президент вампирики провел не один час, успокаивая по очереди то продавцов конфет, то производителей бесполезных теперь белил для лица. Детям было, в общем-то, все равно, но президент успокаивал и их. Потом кабинет министров успокаивал президента. Одним словом, когда наступили очередные выборы, новый президент выиграл исключительно потому, что обещал решить проблему. А также начать парочку войн в странах третьего мира, чтобы не скучно было. Решение было найдено, и было оно таким же идиотским, как и канун для всех святых, когда все наряжались нечистью. Теперь вампиры притворялись людьми. Возликовали хозяева театральных лавок, увеличившие продажу телесного грима оттенка «Весенний персик» и пластмассовых масок в виде серьезных человеческих лиц. С этого года 31 октября никто не пил крови, зато все давились кофе, а также странным напитком мартини с водкой, взболтать, но не смешивать. И смотрели старые фильмы о вампирах, ведь именно так было у людей. Конфеты стали никому не нужны, зато ряженые собирали таблетки аспирина и валерьянки. Люди их часто употребляли. Одного не предугадал новый вампириканский президент, что быть человеком — это очень заразно. Некоторые вампиры подсели на аспирин и валерьянку, а весенний персик был таким воздушным и делал кожу такой бархатистой. В итоге в США наступил один сплошной Хэллоуин. Его-то исправляли все, кроме несчастного вампириканского президента, который планировал самоубиться под шумок вместе с фанатами «Сумерек». «Happy birthday, мистер президент!» Поскреблась в дверь секретарша-вампирша. «Ну о чем вы, свободная гражданка?» Закатил красные глаза глава государства. «А что?» — удивилась-то. «Прошлые президенты требовали, чтобы я входила в кабинет исключительно с этими словами. Мол, это мечта каждого уважаемого лидера, чтоб так. Happy birthday to you!» «Если так дальше пойдет, всякие сенаторы будут требовать разрешения подстрелить на охоте кого-нибудь из лучших друзей», — неодобрительно покачал головой тот. «Так уже», — развела руками секретарша, поняв, что дальше петь не нужно. «А что вы хотели? У нас же страна того. Свободная, все можно. Кроме расизма и сумерек». «Это я и сам знаю», — строго ответил президент, — покосившись на висящий над столом флаг вампирики. 50 черепочков смотрели с флага с самым укоризненным видом. «Просто не понимаю, почему кошку в микроволновку сажать законом запрещается, а бить белого вампира в Гарлеме нет?» «Потому что он белый», — серьезно заявила секретарша, которая в школе была лучшей ученицей. «Если не побить белых, они начнут бить негров, а это уже расизм. А расизм — это плохо». Вампир молча перебирал бумаги за большим дубовым столом. Что-то ему во всей этой системе казалось неправильным, но он не мог окончательно разочаровать черепа на флаге, так что философские размышления были забыты. «Tell me, free female citizen, а правда ли, что в Московии негров нет?» Задал очередной вопрос глава вампирики, пока секретарша наливала ему утренний черный кофе с кровью. Президент любил макачино, но не пить черный кофе — это расизм. «I think they have. It is called medvedch, and they worship it», — уверенно ответила вампирша. «Я слышала, в Москве бьют любого, кто обидит медведь. Больно бьют балалайкой, так что русские толерантны». «Зачем вампирам балалайка?» Задал риторический вопрос вампириканский президент. «Да вот и я не понимаю. ответила вампириканская секретарша. «Мне кажется, в ней есть какой-то глубокий смысл. Или код. Например, мы сбросим на вас атомную чесночную боеголовку за день до того, как у нее выйдет срок годности, чтобы не пропадала даром». «Тогда балалайку вам на язык!» — поежился президент, а потом, посмотрев на удивленную секретаршу, добавил: «Да не пугайтесь, никто свободу слова не отменяет. Это устоявшееся выражение». «Удивительно, что вы заговорили о Московии, сэр», — всполошилась вампирша, передавая ему стопку газет. «Это их так называемая розовая пресса. Посмотрите, что у них там делается». Вампир откинулся на спинку кресла и развернул газету. Передовица под названием «Необыкновенные приключения двух простых парней» рассказывала о недавней поездке маркиза и принца крови в Умеранск. Следом шел репортаж о том, что вампирика ушла под воду. «Стоп, что?» — не понял президент, на всякий случай выглядывая в окно. Стояла глубокая мгла. Разгар рабочей ночи. Беззаботные граждане шли по своим делам. Очень свободные, несмотря на огромные кредиты и полицейских на каждом углу. Воды нигде не наблюдалось. Президент облегченно щелкнул не совсем уж белыми клыками, чтобы никого не провоцировать по поводу цвета, перелистывая страницу. Его взгляд наткнулся на заметку о том, что в СШВ, как же много они пишут в Московии, по горячим просьбам мазохистов снова ввели смертную казнь. «Это да, это было», — сам себе подтвердил глава государства. «Получается, не все они придумывают». И снова удостоверился, что вампирика не ушла под воду. Мало ли. Президент так и не понял, что именно он, по мнению секретарши, должен был увидеть в этой газете. Повертев выпуск и подивившись дороговизне жизни в Московии, $1,500 за несколько листков. Президент выбросил из здания в урну и набрал один из номеров быстрого доступа на большом черном телефоне. «Мировая фондовая биржа на проводе. Сейчас мы не можем ответить на ваш звонок. Ближайший освободившийся оператор примет ваш вызов», — послышался вежливый голос автоответчика. В режиме ожидания заиграла мелодия «Money makes the world go round» из мюзикла «Кабаре». Затем последовал щелчок. «Джон Смит, оператор 984-727-39 слушает. Как вас зовут?» «Это президент вампирики», — ответил глава государства. «Привет, президент вампирики. Чем могу вам сегодня помочь?» Оператор, казалось, сочился дружелюбием через телефонный кабель. «Сделайте там что-нибудь с курсом доллара по отношению к московийскому красному рублю на пару дней, ладно?» — попросил он. «Чтобы газета в Москве стоила меньше доллара, а то дорого как-то». «Отлично, сэр. Сейчас курс составляет 35 рублей на 1 доллар. Сделаем его 70 рублей, тогда газеты в Москве будут дешевле доллара при той же цене», — пощелкал клавишами Джон Смит. «Вот и все. All done». «Спасибо, свободный гражданин», — обрадовался вампириканский президент, сразу почувствовав, как сильно он только что помог гражданам далекой Московии. «Увидимся в World of Warcraft». О розовой московийской газете президент забыл, хотя ему следовало бы досмотреть выпуск до конца, чтобы увидеть крохотную заметку на последней странице. Московию потрясла серия загадочных убийств. Квартира в доме с барельефом оказалась куда больше, чем думал Кирилл. Он уже видел кухню, прихожую, коридор с зеркалами и комнату, которую принял за гостиную. Последняя на самом деле была мастерской. Когда Кирилл, Милена и Злата проследовали мимо нее, им открылся новый коридор, где были еще три двери.